Там сегодня неспокойно. Будьте осмотрительны, Сергей Владимирович, уже мягче, но все же в наставительном тоне предупредила Варя. — Слушаюсь, ваше превосходительство! — шутливо вытянулся Звонарев. На саперной прапорщика уже поджидали матросы с Буториным. Вместе с утесовцами они отправились на Высокую, где надо было установить два миномета. Гора являлась тактическим ключом всего Западного фронта, так как господствовала над всеми укреплениями этого района. С нее открывался вид на старый и новый город, гавань, состоящий в ней эскадрой, и, заняв ее, японцы получили бы прекрасный наблюдательный пункт для своей осадной артиллерии. Это поставило бы под угрозу расстрела все русские суда, а также тылы крепости. Руководители обороны и осаждающие одинаково понимали значение Высокой и готовы были сражаться за нее до последней возможности. В мирное время на Высокой горе совершенно не имелось оборонительных сооружений. Только после начала войны на ней были устроены два ряда полевых окопов с проволочными заграждениями и открыто установлены 6-дюймовые крепостные и другие пушки. Но уже во время августовских штурмов пушки, засыпаемые неприятельскими снарядами, не смогли действовать. Поэтому Кондратенко решил теперь усилить оборону горы двумя минометами. Прибыв в штаб Ирмана, Звонарев попросил дать ему подробные указания о месте расстановки минометов. — Вы решили вместо артиллерии заняться минным делом? — иронически спросил Ирман. — Я это делаю по личному распоряжению генерала Кондратенко. — Подпоручик Гаев, проводите прапорщика на гору. Пусть договорится относительно минометов с капитаном Стемпковским, — распорядился Ирман. На вершину горы вела крутая и плохо разделанная дорога. В темноте Звонарев и его спутники то и дело спотыкались о неровности, встречавшиеся на пути. Почти два месяца занимаем здесь позиции, а инженеры никак не могут удосужиться улучшить сообщение, — возмущался Гаев. Коменданта горы нашли в прочном блиндаже из 10 вершковых бревен. Он прежде всего предложил им выпить и закусить. От выпивки Звонарев категорически отказался и настоял на немедленном начале работ. Стемпковский, не желая расставаться с бутылкой, послал вместо себя с прапорщиком молоденького подпоручика Яковлева. Гаев из любопытства последовал за ними. Вершину горы составляли две, расположенные рядом сопки с небольшой ложбинкой между ними. Направленный в сторону противника склон был настолько крут, что давал возможность далеко забрасывать мины. Здесь и решено было установить один из минометов. «С фронта позиция труднодоступна», — пояснил Яковлев. «Зато благодаря наличию больших мертвых пространств она легко обходится с флангов. В целях улучшения их обороны мы изложили там фугасы. В окопах правой сопки оказалась рота Квантунского флотского экипажа. Среди матросов нашлось несколько минеров, которые вызвались помочь в работе. Вскоре доложили, что на гору поднимаются телеги с минометами. Прошло добрых четверть часа, пока, наконец, они добрались до вершины. Артиллеристы с любопытством осматривали привезенные. Блохин попробовал даже приподнять за дуло один из аппаратов. — Детские пушчонки, ваш бродь! — презрительно оценил он. — Далече из такого орудия не пальнешь. Зато мины вызвали его восхищение. Неужто она вся до краев полна пироксилином? Недоверчиво осведомился он, похлопывая по корпусу почти сожженной мины. — На три четверти. — В хвосте для веса насыпан песок, — пояснил Буторин. Ярцев с Юркиным занялись проводкой телефона от блиндажа коменданта к минометной позиции. Около полуночи к месту работ подошли и Стемпковский вместе с лейтенантом Гурским, который хромал и опирался на палку. Водопроводный редут взят. Кумирнинский чуть дышит. — Но его уже обходят с обоих флангов, — сообщил он. — А минометы? — спросил Звонарев. — Два разбила артиллерия. Один мы сами взорвали, один попал в лапы японцам. Теперь они нас из них же будут обстреливать, — вздохнул Стемпковский. — Снизу вверх из минометов стрелять трудно, особенно при такой крутизне, как у вас, — успокоил его Гурский. — Завтра навалится на нас и на длинную. Начнется тогда баня. — вздохнул капитан. «Пошевеливайся, ребята, чтоб к рассвету все было кончено!» — крикнул он солдатам и матросам. Но торопить никого не приходилось. Каждый прекрасно понимал, что все работы нужно закончить ночью, так как днем всякое движение на гребне горы немедленно вызывало артобстрел. Оставив Буторина наблюдать за ходом установки, офицеры отправились по окопам. Стемпковский высказывал свои соображения относительно обороны горы. «Наши слабые места — это фланги, особенно слева. Здесь японцы смогут подойти довольно близко. Сюда и надо поставить миномет, хотя бы в офицерском блиндаже. Он у нас очень прочный, с бетонным перекрытием. В нем есть окно, в которое можно просунуть дуло минного аппарата». Осмотревшись, лейтенант пришел к заключению, что установить миномет в блиндаже действительно удобно. «Тут под прикрытием можно работать и днем», — сообразил Звонарев. Когда части миномета были доставлены в блиндаж, к удивлению Звонарева, во главе солдат и матросов оказался Блохин. «Ты, я вижу, уже стал инструктором по минометному делу?» — спросил его прапорщик. «Мы, ваш бродь, на утесе. Поручиком Борейко ко всему приучены. Из пушек стрелять, рыбу ловить, огород разводить, батареи строить. Пошевели мозгой, когда дело делаешь, и все будет в порядке», — ответил солдат. Минный аппарат занял половину помещения. Пришлось убрать стол, оставив лишь офицерские и походные кровати. Восток начинал чуть сереть. Стихнувшая была около Кумирнинского редута стрельба разгорелась с новой силой. Пулеметная и ружейная трескотня, рев артиллерии сливались в один сплошной гул. «Японцы пошли в решительную атаку», — заметил лейтенант. «К утру, надо думать, они займут редут, тогда очередь будет и за нами». Стемпковский в ответ только выругался. Пользуясь первыми проблесками дня, Гурский и Звонарев обошли гору, побывали в передовом окопе и определили место наиболее вероятного скопления японцев. «Местами тут такие крутые склоны, что по ним легко можно скатывать старые китайские круглые ядра с дистанционными трубками», — проговорил прапорщик. «А что, идея не дурна. Только не ядра, а наши гальваноударные мины. Они прекрасно катятся, а подтянув пружину ударника, можно добиться, чтобы они взрывались лишь при сильном ударе, например, при падении. Завтра же попробую что-нибудь придумать в этом направлении». Буторин доложил об окончании установки минометов. Проверив работу, офицеры нашли все в порядке. «Теперь можно и на отдых. Я с матросами к себе на баян, а вы куда?» — справился лейтенант. «Я останусь здесь до вечера, а там будет видно, что дальше делать».